громогласный ящер. Отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это, мистер Экельс. Что это? Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит. Вы пытаетесь испугать меня, мистер Трэвис? По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В прошлом году погибло 6 руководителей и дюжина охотников. Мы представляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек. Порвите его. Сейчас, мистер Трэвис, хотя пальцы почему-то немного дрожат. Вам удалось немного смутить меня, но я не отступлю. Ни пуха, ни пера. Пошли к машине, мистер Экельс. В машине, кроме нас с Экельсом, был еще мой помощник, Респиранс. Мы надели кислородные шлемы, проверили наушники. Я нажал на рычаг. День, ночь, неделя, месяц, десятилетие. 2055 год, 2019, 1999, 1957. Мимо точно вспышки молний проносились годы. Экельс качался на мягком сиденье, бледный, нервно сжимающий ружье. Мистер Трэвис, это ружье может убить динозавра? Если верно попадешь. У некоторых динозавров два мозга. Один в голове, другой ниже, по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Куда же стрелять? Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили? Тогда бейте в мозг. Господи, время как кинолента, пущенная обратным ходом. Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется, Иллинойс. Ну вот мы и прибыли. Какая древность. Глубокая, глубокая. Христос еще не родился. Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле. Камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер. Никого из них нет. Неужели мы за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта? Кругом джунгли. Джунгли. Мистер Трэвис, а вот эта металлическая тропа, это что? Это тропа, проложенная здесь для охотников нашей компании. Она парит над землей на высоте 6 дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Но зачем? Зачем вы сделали ее? Ее назначение – изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Она сделана из антигравитационного металла. Вы не должны сходить с тропы. Повторяю, не сходите с нее ни при каких обстоятельствах. Если свалитесь с нее, штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения. Почему?